Когда не оставляет, ни капли тепла, пустота истощает и души, и тела. И от боли своей не убежишь никуда, когда сотни жал вонзаются в тебя. Когда связаны руки и не знаешь, как жить, когда нет возможности что-либо изменить, и соков не хватает, чтоб дожить до весны. На помощь придут паллиативные сны. Этот мир страданием пропитан до дна. Горбатого исправит лишь могила одна. Ускользая с его постылых объятий, игнорируя хлам его фальшивых понятий, выбиваясь из ритма унылого пульса, иди поперек своим собственным курсом. На этом пути тебе помогут они, твои верные друзья, паллиативные сны. Сны в пустоте, бледная тень. Я видел, где ты жить бы хотел. Сны — это стихи, это музыка, что входит через раны души. Это все, что смягчает жгучую боль, все, что украшает твой оглобленный ноль. Они тонкой пленкой окружают тебя, не давая душе твоей засохнуть до конца. И стихи поднимают на гребни волны этот потенциализатор твои странные сны. Сны в пустоте. Я видел, где ты жить Отступи, знай.